Эйсамонт был страшно пьян, залез на стол и кричал «Встать, когда в зале сам Кулешов!». Мы очень смеялись, что было неуместно, учитывая тему фильма. Но они могли удержаться при виде всей этой петрушки. В воскресенье ходил на спектакль Анны Гузик «Маленькая мама». И оперетта, и труппа «Буза». Но Анна Гузик — блестящая актриса типа Вертинского. Движение, руки, мимика. Мне страшно она понравилась. 24 октября. На военном деле получил 2, так как не смог собрать и разобрать затвор винтовки. Удивительный тупица. С горя пошел на детфильм наниматься в «Отцы и дети». Вошла ассистентка и сказала, «Его мы кинем в эпизод». И мне стали подбирать и примерять штаны. Сильва Горовиц сказала маме, «Я безумно люблю ходить в кино, потому что там не надо думать, что надеть». 28 октября. У нас на Разгуляе, там, где раньше был гастроном, открыли коммерческий магазин. Зашли с Рязановым, понюхали, ужаснулись ценами, ушли. Кажется, так во сне Городничего из «Ревизора». Пришли 2 крысы, понюхали по углам и ушли. При нашей стипендии 140 рублей, масло 1100, мясо 350, сахар 500, конфеты от 500 до 1500, мишки, лимон 60, пачка печенья 120, картошка 30. Хлебом и мукой не торгуют в коммерческих. 1 ноября. Опаздывая, выскочил из дома, как угорелый, и забыл кошелек с талоном на обед. Весь день голодный. На режиссуре была неразбериха. Хохлова не знала, чем нас занять, и говорили про сумасшедший дом. Съездил домой, и дома еды не было, а потом снова поехал сниматься на детфильм «Поединки» к Легошину. С нашего курса снимался Лёва Кулиджанов и девочки с актерского. Массовка на паштамте. Режиссер был спокойный, а оператор и звукооператор очень кричали. Было холодно, но интересно. А главное, получу деньги. 3 ноября. Была дневная съемка у Легошина, снимали вестибюль гостиницы «Москва». Беседовал с какой-то девицей на заднем плане. Потом побежал на новую картину Пырьева. Он привез показать студентам в 6 часов вечера после войны музыкально-лирический фильм по сценарию Гусева и Пырьева. Почти весь в отвратительных стихах. Не война, но оперет. Поют ни к селу, ни к городу. Хуже всего сценарий. А фильм снят неплохо. Ладынина плоха, а Самойлов и Любезнов играют хорошо. Конец войны, который мы так ждем, показан каким-то необыкновенно крупным салютом. Музыка неплохая, но марш артиллеристов из сотен тысяч батарей «За слезы наших матерей» написан почему-то в ритме канкана, а вальс понравился. Домой пришел ни жив, ни мертв от голода. 4 ноября. Л.Ю. сказала про Кирсанова. Ну его, опять он будет рассказывать, как гладит свои брюки и выводит пятна. Я его пятна уже знаю наизусть. И как Рая быстро снашивает вещи, а он носит долго. Ну его. Дочитал «Блеск и нищету куртизанок» Бальзака. Мне у него не нравится, что все романы о деньгах. И хоть деньги играют громадную роль в жизни людей, но читать об этом противно.